Глава 5. Свидетели. Как ни интересовался Шерлок Холмс химией, все же он, по всей видимости, упустил из поля своего зрения открытие в 1899 году русским ученым Федором Чистовичем явления осаждения крови, которое позволило отличать белок одного вида животного от другого. Это открытие имело огромное значение для судебно-медицинской практики и действительно произвело переворот в лабораторной практике исследования следов крови. Результаты, полученные Чистовичем, легли в основу последующих исследований немецкого профессора Пауля Уллингута, разработавшего метод, с помощью которого стали отличать кровь человека от крови животных. Впервые научный метод диагностики происхождения крови был применен в судебной практике в 1901 году в Германии. В июле этого года на острове Рюген, расположенном в Балтийском море, было совершено исключительное по своей жестокости преступление. Зверски убиты двое детей местного жителя Штуббе. Изуродованные трупы детей были найдены в лесу. Головы, руки, ноги оказались отделенными от туловища, а животы вспороты. Это преступление на острове не было первым. Еще не забылось нераскрытое убийство двух девочек, происшедшее за два года до этого случая. Подозрение в убийстве пало на Людвига Теснова, столяра по профессии. Одной из веских улик против него были пятна крови, оказавшиеся на его одежде. Но Теснов категорически отрицал свою вину. Происхождение одних пятен он объяснил попаданием на одежду жидких химических веществ, применявшихся в столярном деле. Другие пятна, по его утверждению, были пятнами крови коровы. Следственные власти в это время уже знали, что в Грейсфельде профессор Уллингут добился возможности различать виды крови. Одежду Теснова направили Уллингуту. В результате ее исследования было опровергнуто заявление подозреваемого. На различных предметах одежды оказались множественные следы крови человека. На пиджаке и брюках, кроме того, оказались следы крови овцы. Установление этого факта имело немаловажное значение. Незадолго до убийства детей на одном из пастбищ неизвестным были заколоты и разрезаны на части 6 овец. Преступник был замечен хозяином овец, но ему удалось скрыться. Когда Теснова показали этому человеку, он без колебаний опознал злоумышленника. Теснов был признан виновным в 4 убийствах и в 1902 году казнен. В своих расследованиях Шерлок Холмс еще не мог использовать кровь как доказательство преступления. Но тем не менее кровавые пятна и следы иногда помогали ему в качестве косвенных улик. В одном случае кровь указала, к примеру, на особые приметы преступника. Так было в этюде в багровых тонах, где благодаря своей проницательности Холмс понял, что следы крови на месте преступления являются результатом носового кровотечения, внезапно открывшегося у убийцы. Сыщик сделал правильный вывод, что преступник страдал от повышенного давления, следовательно, лицо его должно было иметь красный оттенок. Примерно в то же время, когда стало возможным различать виды крови, наука научилась находить следы ядов растительного происхождения в тканях, убитого с их помощью человека. Из того же этюда в багровых тонах, где жертву убили при помощи яда, которым в Южной Америке индейцы отравляли стрелы, можно понять, что в те времена науке, а значит и преступникам, уже были известны многие яды растительного происхождения. Начало изучению этих ядов положил немецкий аптекарь Зертюнер, когда в 1803 году выделил из опиума морфий. В последующие десятилетия естествоиспытатели и фармацевты выделяли, в первую очередь из экзотических растений, постоянно растущее число ядов. Так как эти яды имели единый для всех характер, были подобны щелочам, то они получили общее название алкалоидов. Все растительные алкалоиды оказывают воздействие на нервную систему человека и животных. В малых дозах действуют как лекарство, в более значительных – как смертельный яд. В 1808 году был выделен из челебухи или рвотного ореха смертоносный стрихнин. В 1820 году Десос нашел хинин в коре хинного дерева, а Рунге – кофеин в кофе. В 1826 году Гизекке открыл каниин в болиголове. В 1828 году Поссель и Райман выделили никотин из табака, а Майн в 1831 году получил атропин из белладонны. Своего открытия еще ждали примерно 2000 различных растительных алкалоидов – от кокаина, гиасциамина, гиасцина и колхицина до аконитина. Прошло некоторое время, пока первые алкалоиды пробили себе дорогу из небольших еще лабораторий и кабинетов ученых к врачам, химикам и аптекарям, а затем и к более широкому кругу людей. Само собой получилось так, что поначалу не только их целебными, но и ядовитыми свойствами воспользовались именно врачи. Но довольно скоро эти яды оказались и совсем в других руках, что повлекло за собой постоянный рост числа совершаемых при их помощи убийств и самоубийств. Шерлок Холмс едва не усомнился в своем здравомыслии, когда распутывал историю вампиров в Сассексе. Долорес Фергюсон, перуанка по происхождению, была застигнута своим мужем за странным занятием. Пила кровь из шейки собственного годовалого сына. До убийства не дошло, и развязка оказалась, хоть и совсем не мистической, но все же жуткой. Долорес высасывала яд. Ее пасынок, подросток, воспользовавшись пропитанными ядом стрелами из ее же южноамериканской коллекции оружия, хотел убить своего маленького сводного брата, отнявшего у него любовь и внимание отца. Если даже подросток знал, для чего и как нужно использовать яд, что же говорить о взрослых, вынашивающих преступные замыслы и имеющих доступ к самым опасным ядовитым веществам? Холмс был вынужден не отставать от преступников, поэтому усиленно изучал химию в теории и на практике. Вспомнить только его опыты, доставлявшие столько неудобств терпеливым доктору Ватсону и миссис Хадсон. Сыщик мог положить реактивы на хранение в масленку, иногда не давал своему другу уснуть, звеня до рассвета пробирками и колбами, или вообще разводил своими экспериментами, если верить Ватсону, такую вонь, что бедный доктор вынужден был бежать из дома. В конце XIX века Холмс, как и другие энтузиасты химии, за неимением других возможностей обнаружения химикалий и их паров, вынужден был пробовать все на запах и вкус. Надо признать, что Холмс в своем энтузиазме не переступал опасную грань, так что Стэмфорд, который познакомил наших квартирантов, напрасно боялся, что сыщик из любознательности может впрыснуть себе или своему другу небольшую дозу какого-нибудь новооткрытого алкалоида. В те времена каждое убийство и самоубийство с помощью яда лишний раз доказывало, что растительные яды приводят к смерти, не оставляя, в отличие от мышьяка и других металломинеральных ядов, никаких следов в организме умершего, которые можно было бы обнаружить. Ученые в начале XIX века уже научились находить следы использованных для убийства металлических и минеральных ядов, таких как мышьяк, свинец или ртуть в мертвом теле. Растительные ядовитые вещества, алкалоиды, использование которых людьми исчислялось тысячелетиями, стало возможно выделять в теле убитого с их помощью человека только с 1851 года благодаря бельгийскому химику Жану Сервестасу. Ему удалось доказать, что граф Ипполит Визар де Бокарме и его жена убили ее брата Гюстава Фуньи при помощи никотина, извлеченного сложным путем из листьев табака. К тому времени были известны только два растительных алкалоида, которые при случае распознавали по запаху – каниин и никотин. Сегодня известный всем чрезвычайно ядовитый компонент табака, 50 миллиграммов которого достаточно, чтобы человек умер в течение нескольких минут. В ходе допроса садовника Читы Бокарме выяснилось, что летом и осенью 1850 года он помогал графу в изготовлении одеколона. Для этой цели Бокарме купил большое количество табачных листьев и переработал их в оснащенной множеством аппаратов лаборатории, устроенной в бане замка. Жан Сервестас опросил всех химиков, которые жили в ближайшем городе, и, наконец, один из них, профессор Лоперс, вспомнил, что, начиная с февраля текущего года, его неоднократно посещал некий господин, по описанию внешности, совпадавший с Бокарме. Правда, он представился как Беран и под той же фамилией переписывался с Лоперсом. Все его письма касались исключительно проблемы извлечения никотина из табачных листьев. Когда Бокарме Беран в феврале нанес свой первый визит Лоперсу, он объяснил, что приехал из Америки. Его тамошние родственники очень страдают от нападений индейцев, отравляющих свои стрелы растительными ядами. Он, Беран, хотел бы изучить все известные растительные яды, чтобы по возможности быть полезным своим родным. Он хотел бы также знать, правда ли, что растительные яды не оставляют в теле отравленного никаких следов, которые можно было бы обнаружить. Получив от Лоперса утвердительный ответ на этот вопрос, Беран распрощался. В свой следующий визит граф рассказал профессору Лоперсу, что индейцы изготовляют экстракт из табачных листьев, который убивает в течение нескольких минут. В Европе этот экстракт называют никотином. Он хотел бы попытаться сам сделать такой экстракт, чтобы изучить его действие. Лоперс продемонстрировал ему метод получения никотина и рекомендовал медика и аптекаря в Брюсселе как поставщиков необходимых сосудов и аппаратов. Эти медик и аптекарь впоследствии подтвердили судье, что за период до ноября они отправили в поместье графа 120 различных химических аппаратов и сосудов. В мае Бокарме в третий раз приехал навестить Лоперса, чтобы показать первую полученную им пробу никотина. Это был еще не чистый экстракт. Но к октябрю Бокарме добился такого значительного прогресса, что показал Лоперсу первую порцию чистого никотина и сообщил, что ему удалось отравить им кошек и уток.